В это время удивленные чемпионы Хогвартса наблюдали за проведением простейшего ритуала отказа от опекунства мистером много имен Дамблдором со стороны студента Гарри Джеймса Поттера, ввиду недобросовестного исполнения он им опекуном своих обязанностей, что включало и делегирование полномочий чемпиона на турнире. Охренение действиями магловоспитанного четверокурсника у троих чистокровных магов длилось не слишком долго, благо момент не располагал. Каждый из них решил не распространяться об увиденном, но позже хорошо подумать над ситуацией, которая не просто воняла, а смердела. Дамблдор всегда считался защитником маглорожденных и прочих угнетаемых в маг-мире Британии, особенно он выделился со своим орденом Феникса в Первую магическую войну, после которой началось возведение на пьедестал мальчика, который выжил, априори считавшегося протеже и учеником директора. Но вот же, стоит перед ними мальчик, который заявляет, что не только не является учеником Дамблдора, но и не видел от Светоча ни капли света. Директор открывался с новой стороны, и сторона эта была неприглядной изнанкой. Взять хотя бы потерю магии младшей Уизли или пропажу из школы грязнокровки Гринджер. Тем не менее, несмотря на шок, студенты Хогвартса выступили вполне достойно. Для начала слизеринец Уоррингтон просто оглушил специальными чарами своего дракона, а достался ему украинский железобрюх, и будет проклят тот, кто посчитает, что победа над самым крупным и агрессивным драконом была легкой. Далее юноша прошел к кладке, рассылая чары материальных иллюзий, а найдя поддельное яйцо, немедленно отступил. Вот только для тупой бронированной скотины весом в 6 тонн иллюзии стали преградой не более чем на 5 минут. Оправившаяся от дезориентации дракониха бросилась на похитителя, и Кассиусу пришлось показать все семейное мастерство охотника на темных тварей в 20-м поколении. Результатом явилась мертвая дракониха, на которую Уоррингтон, согласно традициям и правилам турнира, ритуально, благо Поттер, проводивший ритуал, еще был на памяти, заявил свои права, и нетронутая кладка яиц. Приз в виде золоченого яйца слизеринец также продемонстрировал судьям. Брамс оказался хитрее и умней, а может, китайский огнешар не обладал и половиной того арсенала, что его предшественница. В любом случае, на трансфигурацию и иллюзии ривенкловца дракониха купилась и гонялась за ними все время, что ушлый школяр потратил на похищение трофея. Подкосила у ордена аномальная для дракона длина пламени китаянки, которая даже с 20 метров ухитрилась существенно подпалить чемпиона. Хуже всего стало то, что увидев улепетывающего похитителя, молодая дракониха в гневе потоптала часть собственных яиц, а увидев результат, впала в ярость, после которой, даже опытные драконологи вряд ли смогут вернуть ее к норме. Дидгари, которому досталась достаточно флегматичная шведская разновидность драконов, смог обмануть ее чарами незаметности на себя и трансфигурации неживое в живое на камне, что дало юному хаффлпаффу значительную фору и реальный шанс на первое место. Последним выступал Поттер, которому повторно, непонятно с чего, досталась разозленная кромом венгерская хвосторога. Активируя один за другим амулеты, Гарри успокоил животное, усыпил его бдительность, настроил на контакт. Подойдя на расстояние 5 метров и, вызвав громкие крики на трибунах, благо заглушающий щит поставил заранее, мальчик начал нашептывать напевать песни Катрены. Дракониха потихоньку впадала в медитативный транс и пропустила ребенка к кладке, внимательно следя за его действиями. Поттер, взяв золоченое яйцо, поднес его к страшной морде. Дракон, выпростав язык, облизал яйцо и, наклонившись к ребенку, дыхнул на него теплым паром. Уходя с арены, Гарри чувствовал себя счастливым и здоровым. Дыхание дракона добавило мальчику силы и уверенности в себе. Конечно, судьи были недовольны прохождением испытания, поставив высший балл Дидгари. По поводу остальных чемпионов разгорелся откровенный скандал. К удивлению Поттера, аутсайдером оказался не он, а Уоррингтон со Слизерина, которого костерили изо всех сил министерские чиновники и директор Дамблдор. И только мадам Максим хохотала от души, ставя змеенышу 9 баллов из 10, акцентируя внимание на знание юношей традиции и правил турнира. Вторым ренегатом для комиссии стал Уорден Брамс. Официально предъявить ему было нечего, но факт порчи 3 яиц редкого для Европы вида дракона, похоже, сильно давил на карман министерства. В итоге Брамс и Уоррингтон вопреки логике заняли 1-ю и 2-ю строчки в конце таблицы. Вроде как Брамс еще и позволил себя подпалить. К своему удивлению, Гарри оказался на 3-м месте, после Седрика и жареной делокурицы. Позиция Крама, единственного из чемпионов, так и не забравшего яйца с подсказкой о втором туре, была признана комиссией четвертой. Как болгарин будет стартовать во втором туре, не зная, как и куда, видимо, не слишком интересовало финансово потерпевших товарищей. Седрик лучился от гордости. Взять первый приз, не пострадав, да ему теперь любая девица не сможет отказать, знай, выбирай. Родителям на подарок тоже нужно намекнуть, ведь престиж семьи стоит незначительных трат. Кассиусу Эрлингтон был счастлив. Стоимость побежденного дракона не только перекрывала возможный приз турнира, но и позволяла рассчитаться с долгами рода, даже немного галлеонов останется. Юноша готов был торговаться за стоимость каждой чешуйки рептилии насмерть, ведь это давало его родне шанс на свободу и безбедное существование. А если министерские начнут притеснять у Эрлингтонов, то есть возможность переехать либо в Ирландию, где есть дальние родичи, либо вообще в Восточную Европу. Сам Кассиус мечтал оказаться за пределами западных границ, там, где не действовала жесткая министерская цензура. Крам от всей души желал выбыть из этого турнира, победа в котором всего-то пару месяцев назад казалась плевым делом. Лесом шли бы политические амбиции отца. Похоже, хватка главы семьи была сильно преувеличена, так что для Виктора приоритетным стал вариант полагаться только на себя. Предложение закрепиться в магически отсталой, но еще на что-то годное империи уже не казалось заманчивым. Маг-Британия в целом была страной ретроградов, маразматиков и отступников маглолюбцев, но нахождение в ее пределах вот таких вот у Эрлингтонов, сохранивших родовые дары и способности и не ставящих ни во что пришлых реформаторов, ситуацию меняло кардинально. Нафиг, нафиг. В Праге есть прекрасная академия, куда молодой Крам уже подал предварительно документы. Даже если отец будет против, то матушка всяко поддержит. Так что Прага, быстрее бы отмучиться здесь. Флёр и Уорден пока ни о чем не думали, находясь под действием усыпляющих зелий на длительном лечении в больничном крыле у мадам Помфри. Многочисленные ожоги спины, ягодиц и ног, полученные от магических существ, все-таки не излечивались одним взмахом волшебной палочки и грозили оставить память о себе в виде несводимых шрамов. Гарри Поттер же зализывал стресс, поглощая в апартаментах профессора Вектор сладости в немеренных количествах, тогда как в гостиной дома Гриффиндор активно праздновали его третье место в турнире, признавая, что Поттер – истинный гриффиндорец, раз сумел обойти слизеринца и ривенкловца. Сириус же, пожелавший поздравить и поощрить подарками участие Гарри в турнире, он его так и не нашел, как и не смог вспомнить, где и когда потерял столь нужную сейчас карту мародеров. Известие о святочном бале подняло популярность чемпионов Хогвартса на недосягаемую высоту. Большинство студенток школы были готовы на все, лишь бы оказаться парой тому, кто украсит все обложки магических таблоидов. Основная охота шла, конечно, на смазливого барсука, но и Брамс, вышедший из лазарета за пару недель до бала, был атакован не меньшей стаей прихорошившихся старшекурсниц. У Уэррингтона и Поттера, в силу непривлекательной внешности и темной ауры первого, а также юности и неоднозначной репутации второго, преследовательниц было значительно меньше, но они отличались меньшей адекватностью и склонностью к условностям. За неделю до бала всех поклонниц Гарри встречал парализующим, а Кассиус отрепетировал такой оскал, что по убойной силе он производил не меньший эффект. Крам спасался, отсиживаясь на своем корабле, а Флёр кусала в карете локти, так как была недвусмысленно зажата в угол в первый же день по выходу из больничного крыла и вынуждена дать согласие на сопровождение здоровенному хамоватому студенту Ривенкла, даже имя которого от испуга не запомнила. В середине декабря в покое Септимы среди ночи вломился невменяемый Гарри. Заикаясь на каждом слове, подросток рассказал, что какая-то мразь пытается наслать ему видение через магию крови. После успокоительного отвара ученик и учитель сели анализировать ситуацию. «Мы каждый год проводим обряды отсечения плоти, что однозначно не позволяет влиять на тебя физически и ментально через магию крови, начало Септима, значит, ты где-то подставился. Вспоминай». От спокойного и уверенного голоса учителя Поттер расслабился и стал спокойно перебирать все происшествия с начала года. «Вот оно. Сразу после окончания первого испытания ко мне подошел Рон Уизли с подпевалами и ударил в нос. У меня потекла кровь. Я ее остановил, но отречения не проводил. Возможная подлость бывшего друга все еще расстраивала подростка. Больше случаев не было. На обливейт у меня амулеты. Проведи ответку, спокойней, чем обычно, сказала учитель. Это уже не твой друг, а возможно, он им никогда и не был, учитывая историю его семьи. Ты не должен винить себя в чужой подлости. Мальчик не раз демонстрировал свою натуру. Ты так хочешь положить свою жизнь, пытаясь перевоспитать его на примере твоей гибели. Вектор смотрела на Поттера с сочувствием, но при этом говорила с сарказмом. Гарри был зол, но задумавшись на минуту, чтобы проанализировать свои чувства, понял, что зол он именно на себя, не способного отринуть детские навязанные привязанности и двинуться дальше. «Проведу», — уверенно сказал юноша, — «а еще нужно проанализировать тот бред, что пытались насовать мне в голову. Поможете?» Кошачья умильная мордашка скрывала истинную боль осознавшего очередное предательство подростка. Конечно, улыбка Септимы была добрая и искренней, с легким налетом предвкушения охотившегося хищника. За своего котенка Вектор была готова драться кроваво, и Гарри это чувствовал. Выуживая ментальную шелуху насланных видений из памяти ученика, обученного закрываться от внешних воздействий, Вектор составляла карту движения потенциальной куклы белобородого кукловода, и ее не радовал планируемый финал. Слишком много затертых лиц, марионетки, которых можно заменить. Качественная заглушка на потенциально реальные координаты мест событий. Судя по подготовке, старый паук хочет сымитировать воскрешение ужаса Британии 1981 года, подставив Гарри под удар. Зачем? Возвыситься, победив самому или, как в турнире, выставив на бой ребенка пророчества. Все это требовало осмысления и обсуждения с семьей, о чем Септима и сообщила Гарри, посоветовав сконцентрироваться на реальных целях, ближайшая из которых была намечена на зимний Солнцеворот. В полночь на 22 декабря Гарри провел ритуал отвержения враждебного, который на грядущий астрономический год формировал над тем, кто проводил ритуал, отражающий купол защиты от всех злонамеренных деяний магов слабее призывающего. Минус был в одном. Если маг, совершивший злонамеренные действия, был сильнее заклинателя, то его откат мог быть поглощен магическим фоном без ущерба магу, или же, при условии использования в ритуале или при его подготовке слабого мага, упасть полностью на помощника. Так, собственно, и произошло с Рональдом Уизли. 22 декабря младший Уизли не вышел к завтраку. Охваченные предбальной лихорадкой студенты дома Гриффиндор не обратили бы на этот факт внимания, если бы мадам Помфри вместе с семенящей за ней Авророй Синистрой не стали судорожно пересчитывать студентов львиного факультета. Воспринявшие этот демарш как шутку, студенты Гриффиндора старались скрыться от навязываемого контроля. Дамы, теряя достоинство и разум, носились за шутниками. В конце концов на обеде, пересчитав таки студентов, они догадались проверить дартуары, где и обнаружили впавшего в магическую кому Рона Уизли, которого немедленно переправили в больничное крыло, что, к слову, не дало никакого эффекта. Отправлять мальчика в СВ Мунга, помня наказ Дамблдора, Помфри не собиралась. Заморозив ребенка чарами стазиса, хогвартская колдоведьма посчитала свой долг выполненным. Что откат через ее слабые чары все-таки настигал виновного, женщина не чувствовала. Дамблдор ощутил дискомфорт от нового незначительного отката, но привыкнув за свою долгую карьеру преподавателя и директора, что во имя пышего можно пренебречь меньшим, привычно отмахнулся от периферийного фантомного зуда и в поисках причин падения уровня своей магии продолжил перебирать книги в библиотеке Малфоев, доступ к которой получил, шантажируя взорвавшегося аристократа. Пары чемпионов, открывающих святочный бал, в большой зал запускала окончательно дезориентированная профессор астрономии. Она хоть и не была признана Хогвартсом деканом факультета Гриффиндор, но, взяв на себя фактическую, пусть и формальную, опеку над юными львятами, была признана замком помощником декана с соответствующими полномочиями и ответственностью, что регулярно выливалось в пусть ослабленные, но откаты за небрежение обязанностями самим деканом Дамблдором. Выступавшие впереди всех Седрик Дидгори с Чо Чанг никого не удивили. Гонку преследования первого в списке чемпиона выиграла самая коварная. Следовавшие за ними Делакур с Дивисом выглядели несколько обескураженно. Не настолько, как Синистра, но достаточно близко. Поттер с Лавгуд вызвали множественные ухмылки, хотя и выглядели, и вели себя более чем презентабельно. Крам сопровождал симпатичную шестикурсницу с Хаффлпаффа, впрочем, не уделяя своей спутнице внимания больше минимально необходимого. Фурор произвело появление Уоррингтона, сопровождающего первую красавицу Слизерина, семикурсницу Оливию Виникус, младшую дочь чистокровного семейства, претендующего на звание древнейшего, благо 30 поколений предков волшебников, как и прирученный источник сырой силы, были подтверждены, дело осталось за благословением маги. Такая девица не могла прийти на бал с кандидатом, не согласованным с главой рода, что разом подняло рейтинг Кассиуса среди аристократов на десяток пунктов, не меньше. На его фоне Брамс выглядел много скромнее, сопровождая на бал свою сговоренную невесту, софакультетницу с пятого курса. До выхода Брамса из больничного крыла одним из популярных пари было, бросит ли его Сесилия Каф. Но для Уордена, семья которого по уровню благосостояния могла поспорить с ведущими аристократами, сохранить внешность после ожогов от драконьего пламени не составило труда, как и верность невесты, разделявшей желание семей соединить связи и финансы в единый непобедимый конгломерат. Фотографы безостановочно слепили своими вспышками чемпионов и присутствующих знаменитостей. Директора и деканы с гордостью взирали на своих подопечных. Гораций Слакхорн, не пригласить которого просто не могли ввиду обширности его связей, задумался о возвращении к преподаванию. Слишком многих потенциально сильных и влиятельных учеников его преемник на должности декана Слизерина игнорировал, а то и вовсе отталкивал. А ведь Гораций мог бы огранить эти бриллианты и ввести их в высший свет маг Британии, не без выгоды для себя, но это как раз было понятно. Септима же развлекалась, трансфигурируя внешность замороженных заклинанием в самом начале бала Персиваля и Дженнивра Уизли. По окончанию вальса чемпионов те планировали с помощью артефактов и чар напасть на Гарри и его спутницу, но так фанили злостью в ментале, что не могли не привлечь ее внимание. Собственно, именно после считывания эмоций и поверхностных мыслей брата и сестры Уизли Вектор и обездвижила их, накинув чары незаметности. Однако, поддавшись магии праздника, профессор решил развлечь гостей оригинальными скульптурами. Немногие опоздавшие к началу гости были приятно удивлены оригинальными вешалками для мантий в форме рыжего высокого лепрекона и ушастой эльфийки с рыжим чубом, одетой в розовое платье с оборками. Сразу после бала Септима, прихватив Поттера и Лавгуд, отправилась на остаток каникул в Грецию, где дети отметили Новый год, накупались и натренировались, каждый по своей специальности, а Луна еще и устроила эпатажную для британской аристократки экспедицию по всем друзьям и новым родственникам. Впрочем, у греков гостеприимство было в крови, поэтому встречали маленькую блондинку везде радушно и норовили задержать подольше. Полторы недели пролетели как один день. Что удивительно, отсутствие не только Лавгуд, которая как кошка ходила везде, где хотела и когда хотела, но и Поттера не привлекло внимания администрации школы. Одной из причин ослабления внимания к мальчику, который выжил, было то, что директор, пусть и медленно, но неотвратимо теряя магию, большую часть времени отсутствовал в школе, а остальной персонал, привыкнув действовать по его приказам, не стремился без надобности проявлять инициативу. И лишь только смерть студента в больничном крыле за день до возвращения нашего Трия вызвала реальный переполох, в котором все прочие новости потеряли актуальность. В ночь на 7 января 1995 года, не приходя в сознание, под чарами стазиса умер Рональд Уизли неполных 15 лет от роду. Это событие не могло не отразиться на декане, его помощнице и колдоведьме. Так Эльбус получил таки свой инсульт, Аврора – магическое истощение, а Поппи – потерю 3/4 магических сил. Не имея возможности помочь своему патрону, полусквип Памфри была вынуждена обратиться в больницу Святого Мунга, где и диагностировали массовый откат за смерть студента. Как ни пытался министр, ввиду возможного внешнеполитического кризиса, замолчать ситуацию, но в СМИ просочилось достаточно информации, чтобы вероятные и фантастические версии заполонили страницы печатных изданий как маг Британии, так и сопредельных стран, включая заинтересованную через турнир Болгарию. Смерть ученика Хогвартса по вине школьной администрации стала наиболее частым заголовком в газетах. Молли Уизли, обезумевшая от очередной потери, на этот раз безвозвратной, давала интервью направо и налево, понося бывшего покровителя последними словами, какие не пристали дочери чистокровного семейства и потомственной аристократки. Дамблдор оправдаться не мог в силу объективных причин, инсульт временно парализовал левую часть тела бывшего директора, речь его была невнятной, а струйка слюны, сочащаяся с уголка рта, не добавляла ни харизмы, ни доверия слушателей. Оставалось надеяться, что второй этап турнира перетянет на себя внимание общественности. Интерлюдия Северус Снейп, 1. Примечание к части. Неожиданно дома отключили интернет. Оказалось, что с сегодняшнего дня он подорожал на 200 рублей. Я доплатила, конечно, но неприятно. Такая новость и без предупреждения. Испугавшись, выкладываю новую маленькую часть. Что там еще придет в голову провайдеру? Северус Снейп с детства был нелюдимым мальчиком, с крайне специфичным набором интересов, не способствовавших нормальному общению со сверстниками. Впрочем, ни друзей, ни приятелей среди взрослых у него тоже не было. Он рос, как говорят современные маглы, социофобом, и мог бы вырасти в социопата, если бы не навязчивая потребность в поклонении. Возможно, эта потребность образовалась из ежедневного наблюдения за матерью, что истово пыталась добиться благосклонности грубого и пьющего отца, который регулярно ее оскорблял и поколачивал. Северусу доставались лишь крохи материнского внимания, и то с каждым годом все меньшие. После его поступления в Хогвартс Эйлин Снейп, казалось, и вовсе забыла, что у нее есть сын. Первым идолом для юного мага стала алхимия. Блистательная наука, сочетающая в себе трансмутацию и зельеварение, манила своим величием. Что мастером-алхимиком ему не стать, Северус понял к третьему курсу, найдя в запретной секции школьной библиотеки мемуары Десмонта Пиверелла. Тот подробно описывал критерии отбора учеников для занятий алхимией, также аргументированно указывая, как лучше использовать отсеянных кандидатов для наилучшего их дальнейшего развития. Осознав свою неспособность к алхимии и найдя свои характеристики среди потенциальных мастеров зельеварения, юный Снейп признал собственную ничтожность относительно недостижимого идеала и поклялся себе приложить максимум усилий для достижения вершины на стезе, уготованной ему легендарным алхимиком. Звание самого молодого мастера зельеварения не тешило самолюбие юного полукровки, а лишь доказывало юноше, что направление его стремления имеет правильный вектор. Следующей ступенькой в развитии Северус видел получение звания грандмастера, но для этого необходимо было надолго покинуть Британию, к чему Снейп был пока не готов ввиду наличия на островах острого личного интереса, имеющего рыжие волосы и зеленые глаза. К счастью ли, к горю, но будучи еще ребенком, Снейп таки стремился к социализации. То, что для нелюдимого, но любопытного ребенка эти стремления чаще всего не выходили за рамки подглядывания за соседями, было неудивительно. Конкуренцию ему составляла длинношея блондинка, старше года на три, живущая на соседней улице. Понятно, что двое детей сконцентрировали свое внимание на самой яркой девочке рабочего городка, ведь Лили Эванс была не только сестрой любопытной блондинки, но и неинициированной ведьмой из семьи простых маглов. А для оторванного от магического мира Северуса это было как манна небесная. Борьба за внимание рыжеволосой ведьмы шла с переменным успехом. Петунья действовала силовыми методами, уводя сестру за руку с игровой площадки и жалуясь родителям. Тогда как Северус заманивал девятилетнюю адептку тайными знаниями, увлекая ее на пустырь за городом для приватных бесед. Лили же порхала как мотылек между своей магловской семьей и тайным другом, объяснявшим причины странностей, происходящих с ней. Для юного с ней Полили стало солнцем, вторым после алхимии идолом для преклонения. Мальчику было важно ввести ее в мир магии. Но очередной удар Север получил уже в Хогвартс-экспрессе. Общительная и контактная, Лили познакомилась с будущими первокурсниками Гриффиндора и легко отказалась от дружбы Северуса, упорхнув на факультет к новым знакомым. Мечты о единстве и духовной близости поблекли, но привычная парадигма служения идеалу сработала и на этот раз. Снейп, не обращая внимания ни на насмешки сокурсников со Слизерина, ни на оскорбления и нападки гриффиндорцев, продолжал поклоняться и служить своему идолу. Когда к концу пятого курса Северус начал осознавать себя как самостоятельную личность и попытался хоть как-то расширить сферу своего общения, то встретил жесткий отпор от Лили, не желавшей делить своего ручного репетитора с хитрыми слизнями, а потом и вовсе получил поддых, став жертвой своего же авторского заклинания, примененного верными клевретами рыжеволосой гриффиндорки. Унижение и понимание того, что для Лили это лишь способ вернуть его верность на еще более уничижительных условиях, вытолкнуло спавшую до того родовую гордость на поверхность, заставив высказать накопившийся негатив. Запал пропал уже к вечеру, но гордая девица так и не приняла искреннего раскаяния своего рыцаря. Для Снейпа ситуация была знакома. Любое восхищение было возможно лишь на расстоянии. Ранимый подросток посчитал, что проще поклоняться отвергнувшей возлюбленной издалека, чем вновь испытать обман приближения и муки публичного отвержения. Лили стала ликом с той иконы, на которую молится по определенным дням и которую не поминают в суе. С тех пор у Северуса Снейпа не было друзей. Только редкие приятели, оппоненты в научных журналах, да коллеги по работе. Поклоняться Лили после ее смерти стало намного проще, чем после ее свадьбы с Джеймсом Поттером, мнение об умственных способностях которого у Снейпа было самым негативным. Смерть была к лицу рыжеволосой Гриффиндорке, смыв с ее светлого лика грязные разводы мелочности, алчности и мещанства, присущие живой девушке, но и стаившие на идеальном образе. Когда директор Дамблдор сообщил, что в школу поступает Гарри Поттер, Северус даже не сразу понял, о ком речь. Сын Лили, его идола, он не должен был существовать, ведь своим существованием мальчик напоминал о несовершенстве объекта поклонения. Первый курс Гарри Поттера Северус Снейп при любой возможности старался унизить сына школьного врага, но удовольствия от этого не получал. Мальчик разительно отличался по поведению от своего папаши оленя, и Снейп, видя, что его действия радуют директора, начал искать способ свернуть эту неудачную травлю без ущерба для собственной репутации. Весь второй год обучения несносного потомка Поттеров Северус старался не замечать мальчишку, но эмоции через раз таки прорывались сквозь хлипкую преграду самоконтроля. Казалось, Поттер самим фактом своего существования выводил из себя взрослого мужчину, считавшего себя уравновешенным и адекватным, но только никогда в поле его зрения оказывался юный гриффиндорец, что одним своим видом срывал все оковы благопристойности и самоконтроля. Третий год учебы раздражающего ребенка неожиданно принес облегчение. Никакого подкожного зуда и раздражения при взгляде на мальчика больше не ощущалось. Поведение подростка стало на удивление выдержанным, и Зельевару не приходилось прилагать ни человеческих усилий для игнорирования объекта раздражения, да и не раздражал его уже юный Поттер, ну, если только немного, по привычке. Головомойка, устроенная своему декану призраком факультета, кровавым бароном, запомнилась Снейпу надолго, а с учетом особенностей его памяти, скорее всего, навсегда. Месяц потребовался ужасу подземелий, чтобы смирить свою гордыню и после длительных принюхиваний согласиться таки на ученичество в зельях третьей курсницы с Ривенкла и второкурсника с Хаффлпаффа, атаковавших его чуть ли не с первого своего занятия. Назойливые детишки источали столько счастья, что их будущий учитель начал ощущать признаки подступающего диабета. На боевку легко подобрались нот с родного факультета и Гриффиндорка Джонсон, хоть и взявшая напором, но при оглашении клятв оказавшаяся более чем серьезной. Размышляя о своем мастерстве в менталистике, дисциплине, запрещенной в Маг-Британии, так что звание не было подтверждено международной комиссией, Северус, тем не менее, оценивал потенциал возможных учеников из состава бывших и нынешних хогвартских студентов, и с удивлением опознавал в них любимых учеников нумеролога Вектор. Припоминая профессора во времена своей учебы, он констатировал, что Септима собирала вокруг себя самых талантливых и перспективных. Но вот вспомнить, куда после сдачи сов делись Регулус Блэк или Барти Крауч, так и не получилось. Они как будто исчезли и никто их не искал, а ведь были на редкость способными студентами. Северус по-новому взглянул на скромную учительницу нумерологии и ужаснулся. Женщина, не привлекающая к себе внимания, была слишком сильна магически. По косвенным признакам, автоматически отслеживаемым двойным шпионом, Вектор превышала по силе самого Дамблдора, а возможно и темного лорда, хотя тот и не любил демонстрировать всю свою силу, ограничиваясь разовыми акциями запугивания. Что такая магичка делала в школе? Опасно ли это для студентов? Вопросов было много, а приемлемых ответов не было. Делиться своими мыслями с ней побоялся даже сказавшимся лояльным и вменяемым в общении Флитвиком, но продолжал накапливать наблюдения, надеясь, что их количество рано или поздно перейдет в качество и позволит сформироваться жизнеспособным выводом. Проснувшись утром после святочного бала и заказав эльфу кофе, декан Слизерина попытался вспомнить, что же вчера заставило его интуицию дрожать, как натянутая струна. Слизнард. Поведение бывшего декана Слизерина и профессора зельеварения действительно вызывало недоумение. Не прошло и часа с начала бала, как немолодой маг, до этого лишь лениво интересовавшийся изменениями, произошедшими в Хогвартсе со времен его отставки, вдруг начал активно искать общение с профессорами и членами попечительского совета, параллельно одаривая своими фирменными улыбками наиболее успешных учеников. Решил вернуться? Похоже. Но для утвержденного самим Хогвартсом декана змеиного факультета опасности он не представляет. Пусть и дальше интригует, здесь ему ничего не светит. Дамблдор, его почти не видно в школе с начала турнира, который он сам же так активно продвигал. Где и зачем он пропадает? На балу директор накинул на себя чары гламура. Да и последний месяц великий чародей выглядел не очень. А ведь Хогвартс всегда поддерживал своих директоров. Большинство из них пересекали свой 200-летний рубеж вполне бодрыми магами, а те, кто не пренебрегал своим здоровьем и магическим развитием, радостно справляли и 300-летний юбилей. И хоть Северус и не чувствовал пока от Дамблдора непосредственной опасности, но все же поставил себе на вид непременно обсудить ситуацию директора, а является ли Дамблдор все еще директором Хогвартса, с деканами Ривенкла и Хаффлпаффа, сидя в удобном кресле и по одному перебирая в своей памяти всех, с кем пересекся на святочном балу. Снейп наконец нащупал момент натяжения нервов. Септима Вектор. Вот она сидит через одного человека слева от него за преподавательским столом и водит по салфетке указательным пальцем, казалось бы, бездумно глядя на входные двери и изредка приподнимая руку, как бы указывая на дверь. Вот, спустя время, Северус видит две скульптуры, обрамляющие вход в большой зал и служащие вешалками для теплых мантий припозднившихся гостей. Вряд ли кто-то приглядывался к ним, но в омуте памяти, куда пришлось вытягивать нить воспоминаний, чары рассеивания внимания уже не так сильно действовали, и профессор смог рассмотреть в оригинальных статуях узнаваемые черты Дженнивера и Персиваля Уизли. После бала Снейп зал проверял и статуи при входе не помнил, значит, их уже расколдовали. А ведь скандал рыжие не подняли. Возможно, кроме трансфигурации, к ним были применены еще и ментальные чары, помешавшие запомнить происшедшие с ними события. Определенно, разговор с коллегами-деканами назрел, но действовать надо тихо. Будь на месте Уизли менее раздражающие субъекты, Северус может и привлек бы к данной ситуации внимание, да хотя бы того же Дамблдора, но не с этими рыжими, беспардонными от оказываемого им покровительства директора. Намеченный разговор пришлось отложить из-за свалившегося, буквально на голову, из камина Малфоя. Этот напыщенный павлин выглядел чересчур взволнованным, но пытался сохранить свою привычную маску невозмутимости, и кого он здесь хочет ею впечатлить. Исходу налетел на Снейпа с претензиями относительно безопасности нахождения в школе своего умственно ущербного наследника. То, что от представителей двух древнейших и благороднейших родов Драко взял все самые далеко не лучшие, видно было невооруженным глазом. Малфоевская изворотливость и трусость, в сочетании с блэковской напористостью, тупой и несвоевременной упертостью, приправленные семейной вседозволенностью, дали уникальный результат. По части неудач в селекции с Малфоями в нынешнем поколении магов могли поспорить разве что Уизли, но там активно шел естественный отбор и был небольшой шанс, что хоть кто-то из многочисленных отпрысков рыжего семейства сможет вырасти в приличного мага, петушившегося по делу и без дела, но сливающегося при первом же серьезном давлении Драко жалко не было. Вопреки немногочисленным слухам, никаким крестным ему Снейп не был, родословной не вышел. По его мнению, если что и могло научить единственного отпрыска белохвостых павлинов выверенному поведению, так это собственный негативный опыт. Так что после длительных уговоров и не менее длительных возлияний слегка помятый Люциус был выдворен в Малфой Минор, но настроение на серьезные разговоры пропало окончательно. Причины беспокойства сиятельного лорда за целостность тушки своего ущербного наследника стали ясны после того, как Снейп пригляделся к поведению юного блондинчика, который направо и налево очернял репутацию непредусмотренного регламентом турнира слишком юного чемпиона Гриффиндора. В своей деятельности Драко не только не чурался использовать наиболее грязные методы, подкупая журналистов и предоставляя им на обозрение реальное и мнимое грязное белье гриффиндорца, но и проявлял несвойственную факультету Слизерина прямоту, оставляя однозначные следы, указывающие на его авторство как заказных статей, так и слухов, неумело, но активно запускаемых среди учеников Хогвартса. Прикинув, чем реально грозит наследнику Малфоев такое поведение, Северус с удивлением понял, что все слишком агрессивные недоброжелатели или просто докучливые маги, доставлявшие многочисленные неприятности юному герою, за последние полтора года практически оставили мальчишку в покое, занятые своими резко обострившимися проблемами. Взять ту же Трелани, по слухам, она активно предсказывала Поттеру смерти и несчастья и слишком явно настаивала на следовании им судьбе, предначертанной предсказаниями, и оказалась в Мунго с неснимаемым проклятием. Да и Уизли с пропавшей Грейнджер больше не цепляются за золотого мальчика Гриффиндора, поглощенные своими неудачами. Интересно, чем Поттеру не угодила Миневра МакГонагалл, Уж она-то всегда на людях превозносила юного героя. Неужели тоже кулуарно угнетала маленького поганца? Да и история с Каркаровым и его с глазами откатами, ставшая международным анекдотом. Неужели тоже Поттер? Очень похоже. Сам ли школьник неожиданно развил в себе неведомую способность к воздаянию, или поспособствовал его мифический наставник, о котором небрежно заикнулся на летнем собрании Альбус Дамблдор и который до текущего момента не вызывал у Снейпа ни интереса, ни потенциального уважения, а ведь было что-то такое, связанное с Грецией и темными искусствами, или это не оттуда, и почему Северусу приходится напрягать свою ранее казавшуюся идеальной память, чтобы вспомнить, когда и в каком контексте упоминались наставник Поттера, Греция и темные искусства. Почему-то все вместе кажется связанным между собой, а такая непривычная забывчивость у мастера-менталиста очень настораживает. В этот момент Снейпу в подсознании послышался звон серебряных бубенчиков и приторно-сладкий запах, вызывающий видение голубых мерцающих искр и светящейся белизной бороды, прямо на глазах трансформирующейся в просто седую неухоженную паклю. Дамблдор. Все это с его подачи. Подавив привычную ярость, каждый раз охватывающую его при мысли о дорогом учителе, он мысленно набросал срочный план как-то окоротить активность юного Малфоя по отношению к Поттеру, упирая на предчувствие неприятности его отцом, да и себе самому запретить проявлять открытую агрессию, а вместо этого присмотреться к национальному достоянию Мак-Британии внимательно и беспристрастно. Северус с ней пришил дотошно, по крупицам, проанализировать все события и ощущения, связанные с Дамблдором за последние 13 лет. Работа предстояла колоссальная, но двойного шпиона подгоняло ощущение утекающего сквозь пальцы времени и зарождающиеся опасения за собственную выживаемость в грядущих событиях. Турнир. Второй этап и образование Третьего фронта. Примечание к части. Возможно, что-то сплагиатило у Морана из «Жизнь как в сказке». Не специально. Читала давно и, видимо, зацепила. Перечитала на неделе и увидела, реально похоже. Морана, прости, не хотела. Твой фанфик мне очень понравился, но переписывать главу не стала. Часть 3. Все по-взрослому. Турнир. Второй этап и образование Третьего фронта. То, что водный этап в глубинах Хаглейка будет проходить в феврале, удивило всех, кроме министра, который и ускорил проведение соревнования своей волей. Для политика, угодившего в щекотливую ситуацию, проблемы подростков, которым предстоял заплыв в ледяной воде, существенными не казались. Ответственными за организацию были назначены Людо Бэгмин и Перси Уизли, как самые безмозглые и исполнительные. Впрочем, надежда Фаджа, что доминирующие качества исполнителей взаимно уравновесятся и результат будет приемлемым, растаяла по прибытию министра в Хогвартс. С трибун, построенных прямо над озером, не было видно ничего, кроме волны ледяных торосов на водной глади, зато изрядно сквозило, так что чары обогрева слетали за минуту. Поинтересовавшись, что же за сокровища спрятали организаторы в глубине, министр моментально проклял свой интерес, как и подписанное им собственноручно разрешение действовать самостоятельно при подборе трофеев, находящихся в заложниках в деревне русалок шестерых подростков, среди которых оказалась и одна несовершеннолетняя француженка, за 15 минут до начала этапа вызволить не представлялось возможным. То, что Бэгмин с Уизли даже не предусмотрели экстренной эвакуации как заложников, так и чемпионов, уже не казалось чем-то значительным. Фадж начал в уме формулировать тезисы речи о своей невиновности и искать крайнего, на которого и переведет всю ответственность за несомненный сегодняшний провал. Пушка отсалютовала начало этапа и чемпионы прыгнули с мостков в ледяную воду. Начался отсчет минут, особенно тревожных для министра и безмолвно присутствующего Дамблдора, временно выписанного из Мунга для участия в судействе. Первым со своей заложницей вынырнул Крам. Хоть и не имевший возможности разгадать загадку яйца, болгарин, обретший неожиданную фору благодаря своей анимагической форме акулы, не растерялся и ринулся на поиск, преследуя остальных чемпионов, и обогнал их на обратном пути. Следом показалась голова Уоррингтона, еще более уродливого, чем обычно, из-за использования на себе трансфигурации. Меньше чем через минуту показался и чемпион Рейвенкла Брамс, бледно-зеленый от магического истощения и с многочисленными царапинами. Он, тем не менее, как и ранее Уоррингтон, аккуратно уложил на мостки возле хлопочущей колдоведьмы свою невесту и медленно поднялся следом. В этот момент все внимание переместилось на озеро, где метрах в 100 от самой дальней трибуны вода вспенилась и показалась окровавленная без пары пальцев тонкая рука. За ней появилась голова Вейлы, которая сразу же пронзительно закричала по-французски: «Риэль! Спасите Риэль!» Потому, как резко голова Делакур ушла под воду, даже самый недалекий маг мог бы догадаться, что чары француженка наложить не успела, и кроме неизвестной Риэль помощь, безусловно, требуется и самой чемпионке. Пока организаторы беззвучно открывали и закрывали рты, с трибун для почетных гостей сорвалась Вейла, в полете приобретая боевую форму птицы. Ринувшись к месту, где последний раз появлялась голова девушки, она нырнула в озеро. Близнецов, попытавшихся было организовать тотализатор, умеют ли птицы плавать, и вынырнет ли хоть одна из них, или потонут обе, одним взглядом заткнул невысокий дурмстронговец. А вылетевшие спустя 3 минуты на метлах двое мужчин военной выправки, сопровождавших французскую делегацию, раскинули силовую сеть в месте, где ушли под воду мать и дочь Делакур, и поставили точку в спорах и панике, вытащив изрядно израненных, но живых женщин. От спасательной операции зрителей отвлекло почти одновременное появление над поверхностью воды обоих оставшихся чемпионов. Но если Дикгари всплыл метрах в 300 от судейской трибуны и медленно приступил к буксировке своего бессознательного груза, судя по виду чемпиона, магических сил у него уже не осталось, то Поттерс Лавгуд, поддерживающие с двух сторон совсем еще маленькую беловолосую девочку, внезапно вылетели из воды метрах в 100 позади Седрика с его заложницей и легко заскользили по водной глади, как по льду, за минуту обогнав хаффлпаффского чемпиона. Гарри хоть и был вымотан, но умело держал заклинание, а Луна, как обычно, была готова в любой момент подхватить его, если другу понадобится помощь. Спустя полминуты, оттолкнувшись от спружинившей под их ногами воды, дети выпрыгнули на помост прямо перед судьями. Маглорожденные кричали про какую-то доску для серфинга, маговоспитанные безуспешно пытались припомнить заклинания или зелья, дающие подобный эффект, а Септима улыбалась. Сидя среди зрителей, гречанка вспоминала, как летом Гарри обучал свою подружку любимому детскому заклинанию, которым обожали пользоваться все подростки на острове, ведь естественные волны для немагического серфинга в окрестностях случались крайне редко, вот и тренировались дети скользить, нырять и выныривать, а то и вовсе раскачивать волну с помощью магии. Дикгари добрался до помоста лишь спустя 5 минут, превысив лимит на 3 минуты, и если бы не внимательная декан Спраут, ушел бы под воду прямо под судейской трибуной, так как магических сил у юноши не осталось. Последние физические он потратил на забрасывание на мостки своей заложницы, а лесенки, чтобы подняться без магии, просто не было. Шум за столом судей грозил перекрыть радостные крики болельщиков. Люда, размахивая руками и наклоняясь то вправо, то влево, громогласно восхищался маглами, изобретшими такие замечательные доски, на которых втроем можно скакать по воде. Каркаров требовал немедленной дисквалификации всех чемпионов Хогвартса, так как они нарушили правила, используя изобретение маглов, а лучше вообще посадить их в Азкабан за нарушение статута секретности. Перси Уизли пытался навести порядок и вернуть судей к голосованию, в чем, впрочем, не преуспел, так как ему активно мешал размахивающий руками и всем корпусом Бэгмин, да и мадам Максим, сыплющая ругательствами и пакостными сглазами в этого Бэгмина, виновного, по ее мнению, в плачевном состоянии бабатонской чемпионки. Причем она периодически промахивалась, попадая в молодого работника министерства. Люда же, подтверждая поговорку, демонстрировал, что он не просто дурак, а еще и везучий дурак, так как почти все сглазы, направленные на него, уходили либо в молоко, либо в сидевших рядом с ним Дамблдора и Перси, с которым еще до начала этапа благоразумно поменялся местами министр Фадж. О чем мычал Дамблдор, никто не понял, да и не прислушивался. Впрочем, возможно, тот просто безуспешно пытался защититься от шквала заклятий, безостановочно генерируемого полувеликаншей, и лишь Фадж тихо отсиживался с краю, накрывшись щитом, и надеялся, что пронесет и про него не вспомнит. До середины мая в Хогвартсе, как, впрочем, и во всей магической Британии, царило непривычное спокойствие. Скандал с французской чемпионкой быстро замяли, не без помощи золотых галлеонов, и газеты вновь наполнились обсуждением нарядов дам на балах и прочих рядовых событий маленького закрытого мирка маг Британии. Филиус Флитвик, временно назначенный исполнять обязанности директора, не жаловал лишний шум, отвлекающий от учебы, и неожиданно быстро прекратил большую часть межфакультетских распри. Конечно, осталось несколько одиозных личностей, шипевших вслед своим неприятелям, реальным или мнимым, но шумные потасовки прекратились, так как зачинщиков стали отправлять на сутки в холодный карцер на хлеб и воду. Драко Малфой, пожаловавшийся на произвол его, директора своему декану, с ужасом узнал, что карцер – одно из самых мягких наказаний, рекомендованных уставом Хогвартса, и не применялось оно только по устному запрету Дамблдора, ежегодно накладываемому на всех работников школы, имеющих право их назначать. Драко чувствовал себя самым несчастным чистокровным наследником на свете. Растеряв большинство соратников и сочувствующих, наследник Малфой не знал, куда выпустить с каждым днем накапливающийся все больше негатив. В отсутствие Грейнджера и шестого Уизли задираться с Поттером стало бесполезно. Бывший раньше всегда готовым отстаивать честь своих прихвостней, с начала третьего курса гриффиндорец стал заметно спокойней, ухитряясь осаживать Драко одними словами. А позже, сойдясь с Лавгуд, и вовсе стал опасен для подколок. Эта белобрысая ривенкловка осаживала наследника благородного рода еще острее, а попытка из-под тишка применить к ней злонамеренные чары и вовсе закончилась для Драко недели в больничном крыле. Близнюки Уизли, несмотря на увечья, наваляли Драко и его клевретом, да еще и мстили потом, то подкладывая отравленную еду и питье, то карауля в темных переходах. Хорошо, что с ноября их стал осаживать этот страшный русский. Седьмая Уизли мало что девчонка, так еще и Сквиб, задираться с которой, это уронить свою репутацию ниже некуда, хотя мелкая гадина постоянно следила за всеми и вынюхивала чужие секреты. Радовало лишь то, что большую часть своей энергии эта мелочь тратила на Гарри Поттера, хотя пару раз чувствительно задела и наследника Малфоев. Драко пришлось выложить десяток галлеонов, чтобы рыжая пакость дала слово не докладывать директору о нарушении им школьных правил. Попытка задеть остальных грязнокровок с четвертого курса Гриффиндора и вовсе провалилась. Те после первых же слов молча закатали рукава и рванули в рукопашную, полностью игнорируя правила магических дуэлей. Спас слизеринцев тогда профессор Флитвик, сняв со всех участников драки по 10 баллов, но позволив чистокровным магам сохранить достоинство. Еще и декан лез со своими миротворческими увещеваниями, как будто для наследника древнего рода Малфой были важны слова какого-то полукровки. В то, что пап, чувствуя угрозу для драка от Поттера, просил остеречь наследника от опрометчивых действий, юный Малфой не поверил, но к требованию присмотреться к судьбам недоброжелателей Поттера, проговорившись, декан добавил сведения, что у гриффиндорцев в Греции есть могущественный покровитель. Это настораживало и требовало проверки и анализа. Драко решил временно затаиться и внимательно присмотреться к событиям в школе. Дамблдор же, угодивший обратно в СВ, Мунго сразу по окончании второго этапа турнира, привлек этим к себе внимание не только учеников школы, но и ее преподавателей. Влияние Великого Светлого на учителей уменьшалось пропорционально разнице в магических силах, которые у бывшего директора утекали, как в песок. Первой почувствовала изменения в себе декан Хаффлпаффа Помона Спраут. Для нее удивительным стал тот факт, что не только ее барсучки, но и студенты остальных факультетов стали выглядеть для немолодой женщины более выпукло, как будто проявившись из плоских монохромных картинок в реальный мир, и обрели свои радости и горести, находящие в щедрой душе потомственного герболога и просто очень участливой ведьмы немалый отклик. Невилл Лонгботтом с удивлением получил предложение на личное ученичество, на которое безуспешно намекал предыдущие 3 года. Роланда Хуч постоянно трясла головой, как игривая кобылка, и тихо разговаривала сама с собой. Отправленная на лечение в СВ Мунго, она через неделю прислала заявление на увольнение. Присланный замещать ее молодой Аврор Смит, отчисленный из Академии Аврората после травмы, яро взялся подгонять уровень безопасности полетов к своим несколько завышенным в силу собственного опыта нормам. Призрак профессора Бинса просто растаял во время очередного урока на глазах 30 второкурсников, и никто не заподозрил в его изгнании почувствовавшего свободу от тотального контроля юного гриффиндорца, получившего от учителя добро на небольшой эксперимент. Северус Снейп тоже не остался в стороне. Еще с начала турнира молодого мастера не по-детски колбасило, выворачивая его, казалось, упорядоченный мозг наизнанку. Переоценка моральных ценностей Зельевара происходила болезненно, симптомами больше всего напоминая периодически возникающую магловскую кессонную болезнь. Святочный бал и последовавшая за вторым этапом турнира госпитализация Дамблдора дали дополнительные сильные толчки, больно бьющие как по самолюбию гордого слизеринца, осознавшего, что многими его поступками и суждениями управляли извне, так и ставшие причиной длительной мигрени и пары микроинсультов, благо организм мага намного крепче Макгловского, от восстанавливающихся причинно-следственных связей, тянувших за собой приглушенные, а то и вовсе затертые воспоминания. Наблюдая изменения с преподавательским составом, происходящее или не происходящее, последнее было особенно обидно, так как доказывало, что некоторые коллеги все эти годы действовали по своей воле, и он, Северус, оказался слабее не только Вектор, подозреваемый Зельеваром чуть ли не во владении совместными силами Мордрида и Морганы, но и Флитвика, всегда казавшегося дружелюбным по отношению к замкнутому и немногословному декану Слизерина. Снейп пополнял свою коллекцию досье на профессоров и директора, а к апрелю он определился и с будущими доверенными контрагентами. Ведь в силу сложившихся обстоятельств, а как иначе, его не просто не приняли в свой круг, но и намека не дали на возможность вырваться из паутины директора, безоговорочного доверия он не мог испытывать никому. Направляясь в пятничный вечер с бутылкой огневиски в личные покои профессора Чар, Снейп с трудом давил в себе обиду. Декана Слизерина разрывали два противоположных чувства. С одной стороны, его возмущало, что кто-то из его бывших педагогов, а ныне коллег, находясь при ясном рассудке и видя рабскую покорность Зельевара, не предпринял попытки помочь начинающему, но безусловно талантливому менталисту восстановить его статус-кво. С другой стороны, Северус признавал, что столь незначительная личность, как он, не раз попадавшая в унизительные и жалкие обстоятельства, не заслуживала помощи, на которую судьба Зельевара никогда не была щедра, а если и предлагала, то платить приходилось вдвойне, или, как с Альбусом, за иллюзию помощи продаваться чуть ли не в рабство. Значит, он заслужил такую судьбу. Оказавшись в уютной гостиной личных покоев Флитвика, Снейп пил бокал за бокалом, все не решаясь начать продуманный разговор. Ему не хватало небольшого толчка, но, наконец, расслабившись от выпитого, вместо серьезных переговоров с возможным торгом он, захлебываясь эмоциями, высказал все накопившиеся претензии, опасения и страхи, скопившиеся в его душе за последние месяцы. Проснувшись субботним утром в своей постели с больной, но пустой головой, Северус почувствовал небывалое облегчение, что смог поделиться всем наболевшим с бывшим учителем, и такой же всепоглощающий стыд за свое поведение, больше подходящее эмоциональному подростку, а не уважаемому профессору магической школы. То, что все его мысли и чаяния нашли живейший отклик у Флитвика, сходу предложившего провести переговоры со Спраут и постараться привлечь на свою сторону Вектор и Баблинг, сняло здоровенный камень с души желчного мизантропа, не знавшего, как заручиться поддержкой вменяемой женской части коллектива, что превалировало в школе. Теперь осталось только ждать, что в нынешней ситуации уже не казалось таким изматывающим действием. Нужно решить проблему с деканством на Гриффиндоре. Эта фраза, сказанная сразу после приветствий на тайном собрании заговорщиков, проходившем после отбоя в воскресенье во все той же гостиной Флитвика, была произнесена грудным голосом декана Спраут. Ранее вялая и безразличная ко всем, кроме своих барсучат, сейчас любительница грядок пылала энтузиазмом во весь свой немалый объем. «Как думаете, коллеги?» – тихо обратился к присутствующим Филиус Флитвик. «Да, спасибо, Септима, это та самая турецкая пахлава, угощайтесь!» Маленький профессор широко развел руки, обводя стол, накрытый к чаю и заставленный тарелками с непривычного вида маленькими пирожными. Альбус все еще сохранил за собой пост директора школы. Взгляд прищуренных черных глаз полугоблина переместился на профессора нумерологии. «Директора? Точно нет», – уверенно ответила женщина. «Пост декана? Да. К тому же, судя по последствиям, находящегося на испытательном сроке». «Но как же?» – удивленно воскликнул мистер Фаули, новый преподаватель трансфигурации, второй сын из младшей ветви нейтральной чистокровной семьи. Ведь Дамблдор столько лет сначала возглавлял Гриффиндор, был заместителем директора, а затем и директором школы. И несмотря на его неоднозначную репутацию в определенных кругах и недовольство попечительского совета, оставался сильнейшим магом, поддерживаемым магией основателей. Что же случилось? Уже тише продолжил несколько суетливый от оказанного ему доверия молодой профессор. «Дерек, не горячись», – постарался успокоить своего бывшего студента декан Ривенкла, когда именно Дамблдор превысил свои полномочия, возомнив себя высшей инстанцией, и из реальной жизни перешел в созданную им самим иллюзию, нам неизвестно. Но ясно видно, что разрушаться иллюзия начала с началом турнира. Тут полугоблин, подмигнув черным глазом, достал из-под стола несколько внушительного размера фолиантов и постучал по ним острым ногтем. Внимательно ознакомившись с полными правилами турнира волшебников и суставом Хогвартса, я увидел лишь одну возможность провести на турнир больше трех чемпионов, и эта возможность доступна только одновременным волеизъявлением всех четырех деканов, а я лично не участвовал в подобных ритуалах, либо директору, который своей властью может изменить школьные правила, хоть и в строго оговоренных пределах. В тишине, наступившей следом за сенсационным высказыванием Флитвика, тихие фразы, сказанные профессорами себе под нос, прозвучали вполне четко. А что с Синистрой? А Минерва? Что за ритуал провел Дамблдор и чем нам это грозит? И кто же теперь директор? Улыбаясь во все свои 40 зубов, профессор Флитвик, ткнув указательным пальцем в потолок, произнес: Минерва была слишком упертой, предпочла, как и Аврора, страдать от откатов, вместо того, чтобы включить голову. Результат, Филиус обвел печальным взглядом присутствующих, смерть Минервы и явные проблемы с магией у Синистры. Вот только Аврора не является признанным мастером, что согласно уставу, обязательное требование для декана, вот и страдает девочка по остаточному принципу и по собственной глупости. Дамы, Помана, я к тебе обращаюсь, надо бы девочку как-то изолировать из школы и показать целителям. Судя по синхронности откатов на Синистру и Дамблдора, именно его и признал замок деканом Гриффиндора. Да, опередил он поднимающийся шум, все происходящее указывает на то, что Альбус провел ритуал возврата, отменив большинство министерских указов в области образования, обратив устав школы к достатутным временам, что априори упраздняет должность директора, оставляя только должности функции Костеляна, ныне переименованного в завхоза. Так что директора у нас сейчас нет и не будет, пока совет деканов не примет иного решения единогласно. А я вот всем доволен, при условии, что и на месте главы дома Гриффиндора увижу адекватного мага. Какие будут предложения, друзья? Филиус сиял ярче Люмос Максима. А у профессора Фаули есть мастерская степень? В полной тишине вопросил ехидным голосом Снейп, благодаря практике двойного шпиона, пришедший в себя первым, не считая созерцательный вектор, практически не участвующий в дискуссии. Конечно, это же основное требование для профессора основных дисциплин Хогвартса, искренне удивился Дерек Фаули, чье назначение в силу занятости Дамблдора прошло посредством экзамена в министерстве в присутствии членов попечительского совета, с последующим заключением преподавательского контракта с ними же.